Эпилог. 4 месяца спустя. Злата. Как же здесь хорошо. Я стою у кромки воды и наблюдаю за закатом солнца. Не хочу уезжать. Я тоже. Руслан целует меня в висок, а я еще сильнее прижимаюсь к его груди спиной. 2 недели рая пролетели как один день. Последний вечер. Вдвоем. Без проблем, звонков, хотя и тут умудрялись доставать Руслана, а также без завистливых взглядов и московских олигархов. Без всего этого хорошо. Но надо возвращаться в реальность. 4 месяца с момента, когда Руслан практически похитил меня на глазах у изумленной публики из ресторана, дались нелегко. Я бы даже сказала, слишком тяжело для моей нервной системы. Нет, я, конечно же, понимала, что теперь у моего любимого начнутся проблемы, и немаленькие, но все равно, как оказалось, не была готова сидеть в 4 стенах и ждать. Да, я снова не хотела уезжать из того домика, там нас не касались дела бизнеса, разборки за долю и прочие прелести, от которых меня тошнило. И пусть Руслан говорил, что Феликс сможет сгладить углы, я понимала, не по щелчку пальцев. Нас впереди ждут проблемы, поэтому и уперлась рогом, когда мой любимый сказал, что пора возвращаться. Но я даже не представляла, что меня ждет. «Злата, не начинай», — отмахивался от меня Руслан каждый раз, когда возвращался домой. «Иногда после полуночи. А у меня 1000 мыслей в голове, одна другой краше. И ни одной, черт возьми, позитивной. У тебя кто-то появился?» Я все-таки решилась, иначе с ума сойду от неизвестности. «Опасно выходить из дома. Нужно переждать». «Думай, Злата, о чем хочешь. А у него дела, бизнес, бесконечные командировки». «О, Боже!» Руслан закатил глаза. «Какая чушь тебе в голову лезет?» «А что мне еще должно лезть, скажи на милость?» Я вспылила, хоть и понимала, что 1 час ночи не время для выяснения отношений. Но дальше так продолжаться не может. «Например, что сейчас я решаю наши проблемы, чтобы в дальнейшем ты могла выходить на улицу, вести полноценный образ жизни и...» «А я хочу сейчас!» — перебила его пламенную речь, так как слышу эти отмазки каждый день. «Надоело! Уж лучше тогда без него!» Но едва представляю эту картину, так сразу же становится тошно. Не смогу. Но и дальше не жить, а существовать тоже не вариант. «Это эгоизм чистой воды», — выдал мне Руслан и направился в ванную. «Не уходи от ответа!» Я бежала за ним следом. «А ты прекрати мне выносить мозг», — фыркал он на ходу, даже не оборачиваясь. «Это я мозг выношу?» Меня накрывала волна злости, так обидны были его слова. «Я не вижу людей, сижу в 4 стенах, не могу даже в магазин сама выйти». И это я ни капли не преувеличивала. «Как в клетке, ей-богу!» «Хватит!» — выдал Руслан и повернулся ко мне лицом. «Надо немного потерпеть. Я не могу!» А дальше слов не понадобилось, чтобы все мои сомнения развеялись. Наша первая большая ссора закончилась примирительным сексом в душе, ну и в качестве компенсации, а также для того, чтобы глупые мысли и дальше не лезли мне в голову, Руслан устроил себе выходной на следующий день с походом по магазинам днем, ресторанам вечером, ну и сексом ночью. А через неделю взял меня с собой в командировку в столицу. «Слушай, а давай через месяц еще куда-нибудь рванем?» Я поворачиваюсь к любимому лицом и заглядываю ему в глаза. «К черту эти дела!» «Да и ты мне должен компенсацию за почти 4 месяца в заточении!» Игриво провожу пальцем по обнаженной мужской груди. «У меня обязательства», — усмехается Руслан. «Теперь еще и бизнес твоего отца на меня повесили». «Я не хотела». Вздыхаю и тут же предлагаю: «Но я готова заглаживать и заглаживать вину». По моему тону понятно, каким именно способом я собиралась умаслить Руслана. Он улыбается плотоядно, а в глазах появляется подозрительный блеск. «Тебя никто не обвиняет, но предложение принимается». Все уладилось, только у Руслана теперь прибавилось геморроя, как он любит выражаться. Москвичи договорились, и Сеня продал свою долю. Но вместо меня теперь на фирме всем заправляет любимый. Такое условие поставила столичная крыша. Сильно, конечно, не прессуют, так как Руслан предупредил, наглеть не позволит. Но бизнес занимает очень много времени. После того, как Сеня там руководил без особого присмотра, начались проблемы. А мой недоженишок пропал. Но я уверена, что мы сможем посадить его рано или поздно. А с бизнесом все, конечно, разрешилось, только времени на это ушло уйма. Но всех денег мира не заработаешь. И, глядя на мою кислую физиономию, Руслан плюнул на все дела и увез меня в жаркие страны. Личный бунгало, море в нескольких метрах, и мы вдвоем. «Не хочу домой». «Выбирай, куда полетим», — выдал мой любимый, а я от неожиданности открыла рот и округлила глаза. «Шутишь?» Это единственная здравая мысль, которая в тот момент пришла мне в голову. «Злата, ты уж определись, чего хочешь», — рассмеялся Руслан, плюхаясь на диван. «То давай отдохнем, то теперь шутишь». Последнее слово произнес на мой манер, слегка скривившись. «Просто неожиданно», — я развела руками в разные стороны. «Выбирай, иначе передумаю». Руслан прищурился, рассматривая меня внимательно, а я в ответ кусала губы, думая, чтобы такого ляпнуть. Как назло, ничего в голову не лезло, хоть ты тресни. Но так, чтобы съехидничать. Одна банальщина. «А ты куда хочешь?» — решила я прощупать почву. «Мне без разницы», — Руслан махнул рукой в ответ. «Так мне тоже», — выдала я, на что получила категоричный ответ. «Значит, остаемся дома». «Нет!» — тут же резко завопила, а мой любимый усмехнулся. «Дома точно не вариант. Придется пораскинуть мозгами. Где я еще не была?» «Черт, по-моему, уже везде побывала. Ничего, пойдет и второй раз. Главное, вместе с Русланом». «Ладно, поиграем в детскую игру». Мой любимый мужчина вдруг неожиданно выдал, вгоняя меня в ступор второй раз. «Я мысленно произношу алфавит, а ты говоришь «стоп». На какой букве остановимся, туда и полетим. Идет?» «Давай», — кивнула я, уже заранее продумывая, когда говорить это чертово «стоп». «М», — выдал Руслан с победоносной улыбкой, а у меня единственный вариант в голове — «Мальдивы». «Давай еще раз», — предложила я, слегка сомневаясь, хочу ли я именно туда второй раз. «Ну, давай», — Руслан усмехнулся, начиная в уме алфавит перебирать, а я в этот раз не стала тянуть. Пару секунд, и я выдала «стоп». «Опять М». «Ты издеваешься?» Я скривилась, глядя на любимого в упор. «Не мог ты так быстро произнести?» «А так?» Руслан полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда две путевки. «Вот же аферист, прости господи, и ведь знал же, что не откажу». Я была готова ко всему: отели пятизвездочному с кучей народа, общему ресторану и остальной фигне, которая входит в all-inclusive, но только не к этому. «Давай еще раз сюда вернемся». Легкий ветерок шевелит мои волосы, а сзади слышится легкий шум волны. «На карте много мест, куда можно еще съездить», усмехается Руслан и заправляет выбившуюся прядь за ушко. «Малышка, я планирую облететь с тобой как минимум полмира». «Можно составлять план?» «Можно покупать себе новый купальник». «Это шутка?» Я замираю, так как не в силах поверить, что он снова готов сделать небольшой отпуск. Ради меня. «Вечно ты все портишь», — кривится Руслан, а после целует меня в нос. «Идем. У меня немного другие планы на эту ночь, чем шутить». И я двигаюсь за ним следом, не сопротивляясь, потому что для себя все решила. Без него моя жизнь просто закончится. Пусть он непредсказуемый, дерзкий, местами самоуверенный и даже иногда слишком уж самовлюбленный, но мой, только мой. И я принимаю его таким. Другого мне не надо. И да, я случайно нашла в кармане пиджака кольцо. Мой размер идеальное. Но любимому же знать об этом не обязательно. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.